хотел в грохоте копыт мчаться вперед вместе со всеми. Когда твой взмыленный бок касается бока соседа, и пыльный ветер вздувает гриву и врывается в ноздри, а мы с единым разумом стада знаем, что нет преград, мы все сметем на пути, и пространства покорно лягут под наши копыта. Когда на горе среди жесткой травы я принял решение сбежать навсегда, я смотрел на крышу промкомбината, где работал отец, и думал о его коллегах, таких же знаменитостях сферы обслуживания. В этом здании работал парикмахер Лазаревич, который, наверное, взял внешний облик с преуспевающего адвоката времен своей юности. Лазаревич носил великолепную седую гриву, очки с золотой дужкой, а поперек жилетки он носил золотую цепь золотых же часов. Он лично ежеутренне брил председателя горисполкома. Если в этот момент у него в кресле сидел намыленный клиент, Лазаревич с твердой вежливостью пересаживал намыленного клиента в свободное кресло, брил председателя горисполкома и с той же твердой вежливостью говорил затем: «Извините, теперь продолжим». Еще был сиропник Зигмунд. У Зигмунда был рецепт сиропа для газировки, который он хранил так же тщательно, как знаменитая фирма Coca-Cola хранит рецепт своего напитка. Без сиропа Зигмунда и отцовской колбасы в нашем городе и прилегающих местностях не мыслились свадьбы, именины или иные даты. Зигмунд готовил сироп сразу партией, выгнав из цеха всех и завесив окна одеялами. Я как-то спросил отца, зачем Зигмунд это делает. Он же, отец, не таит секрет своей возмещевской колбасы. У него сын в институте, ему надо, ответил отец. Мельпомен шел впереди меня с прутиком в руке. По бокам его очень симметрично бежали две ездовые собаки. Они бежали, опустив тяжелые головы, и только изредка, как по команде, взглядывали на Мельпомена, точно читали на его лице предстоящий маршрут. Мы шли в противоположную от аэропорта сторону. Поселок кончился, и мы шли по узкой тропинке среди лиственниц. Потом и тропинка свернула к речному обрыву. Внизу, под тяжелой глиной, кое-где, неряшливо закиданной снегом, лежала река. Противоположный берег ее еле угадывался темной полосой тальника. И еще дальше шло рыжее пятно лиственничного леса. Тот берег назывался Низина, и он бежал на запад болотистой равниной, где неизвестно чего больше — озер или перемычек суши между ними. «Водички-то вроде побольше», — говорили местные старожилы. Берег на котором мы стояли, назывался по-местному Камень. Здесь шли низкие сопки с долинами рек, которые впервые вошли в географию по докладным запискам казаков-землепроходцев. Мельпомен повернулся и пошел от берега прочь прямо по целине. Собаки пошли следом за ним, а я за собаками. Мельпомен углубился в чахлый лиственничный лесок. Снег был еще не глубок, и мне было легко идти по широким следам мельпомена. Лиственницы вдруг расступились, и я увидел как бы небольшую поляну, расчищенную от деревьев. В глубине поляны стоял дом неправдоподобного для здешних мест облика. Он был двухэтажный, кирпичный, с южной верандой, и окна у него были по-южному большие и светлые. Такие дома можно видеть в пригородах Сухуми или в иных теплых местах. Все это так не вязалось с засыпанной снегом поляной, зябкими зимними лиственницами и этим небом, что я как-то не сразу догадался, что дом нежилой. Мельпомен обернулся ко мне. Он разглядывал меня вдумчиво и серьезно, как, допустим, мы могли рассматривать только что купленную и доставленную домой дорогую вещь. Допустим, новый холодильник. Я даже видел в глазах Мельпомена серых, чуть выцветших, с легкими склеротическими прожилками, видел в них сожаление, грядущее сожаление, что и этот последней модели агрегат устареет, сломается, выйдет из строя и покроется желтым налетом старения, несмываемой паутиной кухни. Собаки тоже смотрели на меня, но без особого любопытства. Я почувствовал странность и некую чертовщину. Этот странный нежилой дом, и какой дом, и этот человек с диким прозвищем, и, видно, немалым прошлым, и странная моя роль в этом углу страны, черти где, черт знает при чем, чертовщина. Вот тут и жил дед Лысков, который вам пригодился бы больше меня. Где он сейчас? Умер, сказал Мельпомен и неопределенно кивнул в заснеженные пространства Сибири. Он, знаете, сдох. Все-таки умер или сдох? Я понял, что Мельпомен уже нашел интонацию разговора со мной, только на «вы», и уровень слов он тоже определил. «Сдох», — беспечально сказал Мельпомен и улыбнулся. «Так при чем тогда наш совхоз?» «С миром ли?» — и сказал Иуй. «Что тебе до мира? Поезжай за мной!» Мельпомен покачал головой. «И я, знаете, поехал за ним». «Иуй, это Библия? Я тут не силен». «А в чем вы сильны? Чем богаты?» — усмехнулся Мельпомен. «Богатство то же, что обоз для армии. Передвигаться с ним трудно, но бросить его нельзя».